Могу только сказать, лицо его ожило, и не просто ожило, оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк крошечных движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок. Это не была болезненная, конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица. А затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться с шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство. — Почему вы молчите? — надрывался Комов. — Яков, Яков, вы слышите меня? Почему молчите? Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхуза откашлялся и проговорил. — Слышу. — Что произошло? Вандерхуза помедлил. — Не берусь рассказать, — сказал он. — Может быть, вы, ребята? — Он разговаривал, — произнесла Майка сдавленным голосом. Это он разговаривал. «Слушайте», — сказал я, — «а он не к люку пошел?» «Возможно», — сказал Вандерхузе. «Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку». «Следите за люком», — быстро скомандовал Комов. «Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами запритесь в рубке». Он помолчал. «Жду вас через час». Проговорил он с какой-то новой интонацией, обычным спокойно деловым тоном и словно бы отвернувшись от микрофона. — За час вы управитесь? — Не понял, — сказал Вандерхузе. — Запритесь! — раздраженно закричал Комов прямо в микрофон. — Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль! — Это я понял, — сказал Вандерхузе. «Где вы нас ждете через час?» Наступило молчание. «Жду вас через час!» Снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов. «За час вы управитесь?» «Где?» — сказал Вандерхузе. «Где ждете?» «Яков, вы меня слышите?» — громко спросил Комов с беспокойством. «Слышу вас отлично!» произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас. — Вы сказали, что ждете нас через час. Где? — Я не говорил, — начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона. — А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился. Как ты полагаешь, Майка? Майка нервно захихикала. — Это же он! — проговорила она, тыча пальцем в экран. — Это же он! Там! — Что происходит, Яков? — гаркнул Комов. Странный голос. Я даже не сразу понял, чей произнес. — Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу.